вылетев из Африки в апреле к берегам отеческой земли, длинным треугольником летели, утопая в небе журавли. Вытянув серебряные крылья через весь широкий небосвод, вел вожак в долину изобилия свой немногочисленный народ. Но когда под крыльями блеснуло озеро прозрачное насквозь, черное зияющее дуло из кустов навстречу поднялось, луч огня ударил в сердце птичье, быстрый пламень вспыхнул и погас, и частица дивного величия с высоты обрушилась на нас. Два крыла, как два огромных горя, обняли холодную волну, и рыданью горестному вторя журавли рванулись в вышину. Только там, где движутся светила в искупление собственного зла, им природа снова возвратила то, что смерть собою унесла: гордый дух, высокое стремление, волю непреклонную к борьбе. Все, что от былого поколения, переходит молодость к тебе. А вожак в рубашке из металла погружался медленно на дно, и заря над ним образовала золотого зарева пятно.